Соединения с ионной связью представляют собой кристаллические вещества. Ионный кристалл можно рассматривать как гигантскую молекулу, состоящую из очень большого числа ионов. В них нет отдельных молекул, то есть немолекулярное строение. Эти вещества при растворении в полярных растворителях распадаются на ионы, а в неполярных не растворяются.